Глава 41. Об экспериментах и звериных инстинктах, на которых прекрасно играют умные люди. Я ахнула. Эмоции Диего кружили вокруг, заменяя дыхание, впитываясь в кожу, сплетаясь с моим собственным возбуждением и опьяняя. Нужно было поставить заслон, оставить хоть немного контроля и разумности, но в какой-то момент я дала слабину, подумала, еще немного, отодвинуться я всегда успею. И потом как-то все перевернулось и полетело в тартарары, вспыхивая отрывистыми картинками. Темная комнатушка с то появляющимся, то исчезающим лучом света. Крашеная стена, единственным плюсом которой была гладкость, и перекрывающий весь мир огромный, тяжело дышащий Фавора, плечи в туго обтянутом смокинге, наклоненная темноволосая голова. Он стянул с меня платье с едва контролируемым нетерпением мальчишки, распаковывающего хрупкий подарок. В эту секунду я поставила на нас закрывающие щиты. Надеюсь, не слишком поздно. Свободного места катастрофически мало, но тигра это не волновало. «Просто запах поставлю», — пробормотал Фавора, поднимая меня под ягодицы и прижимая к стене. Его губы торопливо прошлись по открытому плечу, поднялись выше, особо отметив место перехода в шею, нежное, чувствительное. Сжав кожу зубами, он довольно замурчал, но взял себя в лапы и добрался до уха. Одновременно я почувствовала каменную твердость, точно расположившуюся между моих ног. Диего шевельнулся, едва качнувшись вперед, и мы оба с трудом набрали воздух в легкие. В этой проклятой комнатушке его катастрофически не хватало. «Только кожей, ничего серьезного», — убедительно сообщил тигр. «Интимные, чтобы нам точно поверили. Просто чуть-чуть больше контакта». Я почувствовала, как затрещали под его пальцами колготки, а через секунду вплотную к моим трусикам прижалось нечто приятно гладкое и горячее. Когда он успел расстегнуть брюки, я не уследила. Не факт, что помнил и он. «Вот так нормально», — сказал Фавора, бессовестно зафиксировав меня между стеной и своим телом так, что я не могла пошевелиться. «Не уверена. Биться об заклад я бы точно не стала, так как ощущала едва заметное, но уверенное скольжение там, где полоска ткани была слишком тонка. Каждое крохотное движение сдвигало ее все больше, но возражать не было сил. В конце концов, ему лучше знать, как оставить на девушке достоверный запах. Если говорить, что ничего серьезного, надо верить. Где-то вдали приглушенными аккордами звучала музыка. Он продолжал держать меня на весу в темноте. «Все, еще немного. Сейчас отпущу». Хриплый выдох, но я не успела лично увидеть чудеса мужского самоконтроля. В коридоре раздались чьи-то шаги, приглушенные голоса, мы с Диего замерли. О нет, нельзя, нельзя было шевелиться. Нам обоим нужно замереть, но это невозможно. Тигр был рядом, безумно близко, почти. Меня скрутило внизу от желания, и я, исключительно случайно ослабев, чуть-чуть согнула ноги, самую малость снизившись, и почувствовала, как чья-то мужественность тоже случайно сдвинула мешающую тряпочку, усаживая меня наверх горячей головки. После этого мы оба окаменели. «Ты стонешь», — сквозь зубы проинформировал Фавора. «Да», — согласилась я, — «но запах теперь будет отменный». Кто-то шел мимо, что-то стукнуло и затихло. Не знаю, что там происходило в коридоре, к этому моменту нам было уже все равно. То я на миллиметр наплывала вниз, то немного встречно поддавал тигр, и мы медленно, очень медленно и неотвратимо соединялись. Когда я не выдержала и застонала, он остановил звук жадным глубоким поцелуем, сминая, захватывая мой рот и продолжая входить в меня до упора, поддаваясь вперед бедрами. Очень большой, очень длинный. Раньше это почему-то меня пугало, но сейчас размер превратился в чудовищно сладкий плюс, растягивающий удовольствие до взлета, до полного растворения, до дрожи от коленок до бедер. Когда по коже летят искры, а пальцы ног поджимаются, и хочется стонать от пронизывающего удовольствия. Было тесно и плавно настолько, что чувствовалась каждая деталь от закругленной плотной головки до жесткой каменности ровного ствола. В процессе тигр с удовольствием дорвал колготки, фыркнул тепло в губы и начал приподнимать меня в обратном скользящем движении. От переизбытка эмоций я дернулась, взбрыкнула ногами. С правой ступни упала туфелька и стукнула об пол. «Слышал звук?» — спросил кто-то за дверью, перекрикивая музыку. «Столы, наверное, начали ставить». И неизвестные затопали мимо, удаляясь по коридору. «Чтоб их! Как все не вовремя!» Горло пересохло, перед глазами мелькают всполохи. Удары телом такие, что я буквально опускаюсь на всю длину, ощущая предельное, растягивающее заполнение. Взлетаю, поднимаюсь вверх и вновь падаю. Сталкиваюсь, сцепляюсь до звездочек в глазах. Фавора нагибает голову, утыкаясь лбом в плечо. Рычит и мощно, угрожающе двигается, все больше ускоряясь, удерживая меня стальной хваткой широких ладоней. От волнения я хватаю зубами за что-то подвернувшееся, упругое, ой, ухо, нежное, с тяжами шрамов по верхушке. Как только смыкаю на нем зубы, тигр дергается, шипит мне в ключицу так, что я едва не отшатываюсь. Хочу извиниться, но меня окутывает волна его яркого, резкого удовольствия. «Еще!» — низким, ракочущим голосом выдыхает он. «Еще!» Укус. Я ощущаю нежность плотного хряща под шрамом. Тигр дрожит и быстро вбивается в меня, пришпиливая к стене. Укус. Посасывание. Он стонет, соединяясь. Вокруг нет ничего, кроме нас двоих. Нет казино, нет города. Только мы в полной вселенской пустоте. Сталкиваемся телами, пытаемся стать единым целым. Рвемся навстречу друг другу, разрывая расстояние от вдоха до вдоха. Мы так близки, почти, почти вместе, почти едины. Но не выпрыгнуть из тел, не выйти из данной природой оболочки. Мы рядом, но отдельно. Сокрушительное поражение. Я шиплю, извиваюсь, в последних тщетных попытках сблизиться, отскакиваю и воспаряю, распадаясь на куски, на части, как всегда рядом с ним. Он надежно держит мое подрагивающее, лихорадящее тело, молча и отчаянно целует в мягкую ямку у основания горла, полное, беспредельное доверие, бесконечная осторожная нежность. Там, где я потеряла себя, он по-прежнему собран. И я даю себе слово, что когда-нибудь смогу. Сорву его стоп-печать, заставлю раствориться во мне. Ох, что я несу, мне же нельзя. Фавора снимает меня с напряженного члена, сажает на придвинутую к стене упаковку, а сам разворачивается боком. У меня еще туман в голове, расслабленность в каждой клетке, но я склоняю голову, словно поломанная кукла. Заглядываю, меня тянет магнитом. И впервые получается увидеть мужское достоинство тигра так близко. Оно прекрасно, неожиданно. Однокурсницы говорили, что рассматривать член у оборотней особенно интересно, и описывали нечто смугло-толстое, с багровыми вздувшимися венами и пухлой грибной шляпкой на конце. Звучало откровенно угрожающе и уж точно неромантично. По крайней мере, после их рассказов я на всех двуликих поглядывала с опаской. представляя, как вздыбленным дубьем они отправляют в нокаут зазевавшихся на диковинку девиц. Но та штука, которую я сейчас рассматривала, выглядела совсем не страшно. Член тигра был ровный у основания, с плавной, едва уловимой изогнутостью вверх на конце, очень крепкий, крупный, с четко выраженной головкой, налившийся нежно-розовым цветом. Вен совсем не было видно. Возможно, именно в этой своей части Диего был скорее высшим фейри, чем оборотнем. Точно сказать не берусь. Сравнивать не с чем. Но выглядело завораживающе красиво. Изучить как следует тайну я не успела. Тигр завернул ее в скатерть с полки, уперся рукой в стену и захрипел мое имя. Тихо, отрешенно, закрывая глаза. Нет слов. Это было грубовато для меня, но совершенно ошеломляюще прекрасно. Я рвано выдохнула, поджимая ноги и прикрываясь руками, а посреди подсобки с похожим потрясенным видом стоял тигр. Молния на брюках уже была застегнута, только ремень изгибался вбок, по-змеиному качаясь и тихо позвякивая пряжкой. Безумие! Диего двумя руками убрал волосы назад. Я словно с ума сошел. Проклятое платье! Если ты его снова наденешь и выйдешь в толпу... Ева, пошло на кфеем. Я не хочу тебя никуда выпускать. Не пройдет и 10 минут, как я тебя снова утащу и разложу где-нибудь. Он подхватил одной рукой с пола во всем виноватое платье, встряхнул алую реку струящегося материала, а второй обнял меня за плечи, помогая подняться. Сама не чувствуешь странности? Что-то не то. Твоя бабушка никогда тебя так не одевала. А ты ей доверяешь. Слишком. Так, так, можешь спросить, не давал ли ей кто-нибудь советов по платью? Он с подозрением оглянулся, рассматривая хозяйственный закуток и сброшенные на пол упаковки, и внезапно закрылся собственным магическим блоком. В какой-то степени Диего прав. Я действительно привыкла слушать советы бабушки, а она с чего-то вдруг сменила свою вечную осторожность и начала давать весьма рискованные советы. Странно. Хотя сам факт, что оборотень не полностью расслабился, как я, а продолжал думать, меня расстроил. Одевались мы быстро. Фавора продолжал хмуриться, пока я набирала бабушке сообщение с вопросом, но выглядел оборотень, к моей досаде, таким же лощеным, как и был, когда выходил из зала, в отличие от меня. Платье, конечно, уцелело, и косу я быстро переплела, но что-то мне подсказывало, идеальной, как Фавора, я теперь не выглядела. Очень обидно. Через минуту, когда я все еще пыталась разгладить едва заметную складку ткани на бедре и радовалась, что не была накрашена, на коммуникатор пришел ответ. «О, Ева, как ты догадалась? Мне помог случайный знакомый. Кстати, твой коллега, менталист. Он тоже зашел к стилисту, и мы вместе выбрали чудесное красное платье». «Трильяк». Выдохнул тигр. Догадался, что я двинутый собственник и не смогу устоять. Ева, нас от чего-то отвлекают. Хотят выключить из игры. Быстрее в зал. Видела ли я когда-нибудь по-настоящему расслабленного Фавору? Даже во время близости он что-то просчитывал, контролировал, обдумывал. Платье слишком красное и откровенное. Значит, не просто так. Миссис Эннет не тороко прячет обычно внучку, а сегодня повела себя нестандартно? Почему? Он постоянно думал, сравнивал, принимал какие-то решения. Я восхищалась командиром и немного расстраивалась. Помнишь убийство павлиния? Тигр сунул мне в руки сумочку и открыл дверь. Мне оно постоянно не давало покоя. Бывшая любовница, которая так ждала перевода в основную группу, вдруг ревнует к управляющему стрип-клубом, который ей обеспечивал карьеру. И при этом лейтенант спокойно игнорирует факт исчезновения свидетеля из зала. Помнишь, Ноа говорила, что при пересчете на одного стало меньше? Мы быстро шли по коридору, и я едва поспевала за оборотнем. И что, Я не понимаю. А то, Ева, что нам все это время дурил головы высокоуровневый менталист. Он увидел, как мы идем поговорить с Павлини, и решил все практически мгновенно. Бедная эквилибристка была под полным контролем. Убивала, бегала, падала вниз, пытаясь убиться. Сумасшедший ублюдок все это время был в зале, а когда я успел поймать девчонку, он развернулся и просто вышел, нарушив статистику копперов, которые перед этим посчитали гостей. Любую охрану такие проходят, как нож сквозь масло. То-то девчонка так странно двигалась, и ясно, почему умерла до допроса. Сегодня же проверим, не присутствовал ли в нашем участке во время ее судьбоносной встречи с волками в коридоре милый седовласый психолог. Если Владимир был в клубе во время убийства Павлини, он точно меня видел. И значит, еще на первой нашей встрече знал, что я не новичок. Я застыла прямо на бегу и чуть не упала из-за неуклюже подвернувшейся ноги. «Диего, что ты говоришь? Владимир всего второго уровня!» «Это он тебе сказал?» «После его исчезновения я отправил наряд на обыск его дома. Представь, они не нашли никакого артефакта удивительной мощи, в который трудяга-трильяк годами сливал свои силы. Какой интересный психолог! Не взял из дома ни деньги, ни документы, зато захватил один единственный разряженный артефакт, который для защиты такой площади должен был весить немногим меньше 15 килограммов. Или его функции выполнял хорошо обученный в холмах менталист уровня контролера. На выходе в общий зал Фавора окинул меня цепким взглядом, вправил растрепавшийся локон и, схватив за руку, вывел к участникам турнира и гостям. После тихого коридора на нас обрушился гомон десятков болтающих, возбужденных предстоящим мероприятием людей. «Подожди!» Я никак не могла справиться с мыслью, что столь добрый ко мне мужчина мог натворить столь страшные вещи. Зачем ему убивать Павлини? «А вот это мы и должны узнать!» Тигр наклонился, глядя мне в глаза, и вдруг легко, почти невесомо прижавшись губами, поцеловал. «Ева, ты особенная, еще очень наивная и очень-очень славная. Я придумал, как взять тебя в холмы и хорошо обучить, несмотря на второй уровень. Так что тебе не придется становиться официальной любовницей оборотня. Но прими как данность, просто поверь мне. Твои высокоуровневые собратья-менталисты, развращенные сверхвластью, лжецы. И нормальными они были, если только студентами, как ты. Ладно, обсудим это позже. А пока, Копер, не торока, делай свою работу. Просканируй мне залы. Я хочу, мать их, знать, зачем калечили полицейских специалистов и что сейчас происходит вокруг нас. Глава 42. Очень теплая компания, в которой не все так дружны, как кажется. «Какие холмы?» – забормотала я, сбрасывая заслоны и разом выпуская щупы во все стороны. «Придется рисковать, иначе я потрачу слишком много времени на осторожное сканирование. Главное – найти то, что от нас хотели спрятать. Диего, ты же не хотел в холмы!» «И сейчас не хочу. Все во мне против этой проклятой поездки». Он поднял голову, возвышаясь надо мной и изучая окружающих. «Но я понял, что не могу с тобой расстаться, Ева. Просто прими это. Не могу. Зато мои безумные родственники сожрут тебя, если я назову своей, и при этом оставлю без защиты. Прятаться ты не хочешь. Роль официальной содержанки Альфы для тебя оскорбительна. У меня остается только один вариант. Придется действовать открыто и в полную силу. Я подумал и решил принять права десятого. Одно дело – ставить подножки бастарду, и совсем другое – покушаться на ближний круг, вступившего в обязанности принца холма. Мрачная улыбка расцветала на его холодном лице, не затрагивая глаз и не добавляя тепла. Передо мной стоял высший лорд, выглядевший как альфа-оборотень. Пугающая, надо признаться, смесь. Вершитель судеб и дикий собственник. Вот я влипла. В помещении слева сильные эмоции. Пробормотала я, пытаясь осознать, что своим сообщением о расставании невольно подтолкнула Диего принять свою фейри-кровь. Решительный и бесстрашный, он выбрал самый бескомпромиссный выход из возможных. Это я прячусь и могу осторожничать. А он еще ребенком осознал, что происхождение не даст ему покоя, и простое игнорирование – не его путь. Отрезанные уши – бессмысленная боль, потому что высший лорд без фейри ушей все равно остается высшим лордом. Там собрались сильные оборотни, есть несколько альф, продолжала говорить я, выполняя свои обязанности. Есть недоверие, недовольство, настороженность, но явной агрессии я не чувствую. Туда, скомандовал Фавора. Контролера чувствуешь? Я повела головой. Пока не вижу никаких следов чужой ментальной активности. Все чисто. Как только мы вернемся из казино, надо с тигром поговорить. Я обязательно что-нибудь придумаю, пока не стало слишком поздно. С командира станется ухватить меня под мышку и уволочь в холмы, если он решит, что так будет лучше для нас обоих. Зал мы пересекли почти без задержки. Первым шел Фавора, и остальные гости уходили в сторону, бессознательно отшатываясь. Легко двигающаяся массивная фигура пугала без всякой ментальной силы. Стоящий у нужной нам двери телохранитель сначала налился напряжением, затем коротко взглянул на папку в своей руке и вдруг кивнул, толкая створку и открывая проход. «Странно, мы что, в списках?» Уже зайдя, я поняла, почему нас так легко пустили. Похоже, это был зал, о котором говорил альфа-крыс Дон Вэй. Небольшой междусобойчик для избранных. В огромной комнате с зелено-золотыми стенами и россыпью хрустальных люстр стоял только один овальный стол. На скатерти цвета весенней травы лежали фишки и карты. По центру, лицом к нам, сидела эффектная брюнетка в жемчужно-серой форме казино. Ее пальцы мелькали, профессионально тасуя колоду. Никаких цирковых подкидываний, все четко и быстро. Публика вокруг стола подняла головы, обращая на нас внимание и явно недоумевая. Мужчины и женщины, человек 10. Все вальяжные, лощеные, излишне на мой вкус, почти парадно одетые. Практически все оборотни, и между ними затесалась парочка хорошеньких человеческих женщин. Узнаваемых лиц трое. Гордон Дюран, его друг детства Дон Вэй, оба на противоположных краях стола. И, положив одну руку на столешницу, постукивая пальцами по коммуникатору, боком к двери, сидел еще один знакомый мужчина. Альфа-тигров, Максимилиан Фавора. «О, позвольте представить 10-го изумрудного холма, командира ночного отряда и сына нашего с вами общего знакомого». Вэй приглашающий махнул рукой, острый взгляд черных глаз прошелся по моей фигуре, задержавшись на несколько пострадавшей прическе. «Я взял на себя смелость пригласить Диего Квента дель Фавору и его милую спутницу в нашу теплую компанию». Услышав статус, присутствующие оживились, а дамы расплылись в доброжелательных улыбках. Только у Дюрана изумленно увеличились глаза, а отец Диего замер, молча уставившись на старшего отпрыска, того, которому отказал в наследстве. Что ж, сторона матери компенсировала это досадное недоразумение. «Вот так, значит, 10-й!» – протянул альфа-волков. Он начал хмуриться, явно не в восторге от нашего прихода. «Хотите сыграть партию на своем уровне?» Вопрос прозвучал многозначительно. «У меня много уровней, и на всех я могу сыграть», уверенно заявил Фавора и повел меня к столу. Идти под заинтересованными изучающими взглядами было очень тяжело, и я подумала, А почему, собственно, я тушуюсь? Ну да, бонзы города. И что? Их мнение меня не волнует. Даже отец Диего перестал вызывать смущение и опаску. Раньше я хотела ему понравиться ради Алекса. Потом тревожилась, как он отнесется, если узнает про нас с Диего. А сейчас мне нужно только одно – дожить до конца этой адской практики и уползти к бабушке под крыло. Переживания, как мой вечерний образ воспримут некие оборотни во время турнира, в этот важный список задач точно не входит. Я мило улыбнулась и села на пододвинутый стул, оказавшись между командиром и хозяином казино. Сюрприз, сюрприз. Вэй, не скрываясь, понюхал воздух и, восхищенно подняв бровь, посмотрел на Диего, тут же положившего на мое бедро широкую ладонь. Проклятие! Даже думать не хочу, что именно он мог унюхать. Надеюсь, щеки мои не слишком заолели. «Как быстро растут дети!» — продолжил Гордон Дюран. «Оглянуться не успеем, а мы уже дети. Я-то еще молод и бодр, все еще жду свою ненаглядную», — весело заявил Вэй. «Возможно, она тоже ищет, с кем-то ошибается, но однажды окажется рядом, практически рукой подать». И пальцы на моем бедре показательно сжались, и внимательный крыс мгновенно понял, что нужно срочно менять тему. «Кстати, благородный десятый показал мне сегодня нашу с тобой школьную фотографию, Гордон. Какие были времена! Отличный выпуск!» «Да», — поддакнул Дюран, забирая карты со стола. «И девочка-менталисточка, которая нам так хотела угодить». Я заметила, что при упоминании Вэя о молодости и продолжающегося поиска партнерши его друг детства напрягся. Толстая шея Дюрана покраснела. Он пальцем оттянул воротник. На короткий момент от него хлынула волна злости и ревности в сторону крыса. Зато на разговоре о школе, наоборот, все затихло. Сейчас они оба смеялись. Брюнетка-крупье, удерживая на лице дежурную доброжелательную маску, перетасовала прикуп. Когда доиграет эту партию, Диего придется присоединяться к следующей. Я вспомнила, что глава волков во время нашего прихода к нему в дом уже вспоминал что-то про менталистку из юности. В этом направлении точно надо было покопать. Но командир почему-то ничего не расспрашивал, а переглядывался с присутствующими, с кем-то поздоровался, подчеркнуто уважительно кивнул отцу. Только его рука вдруг взяла и легко, почти незаметно, шлепнула меня по ягодице. Он что, совсем охренел? «Ох уж эти менталистки! Обязательная часть юности!» — вдруг сказал Максимилиан Фавора, поднимая глаза поверх карт. «Такие податливые, чувствительные, мгновенно зажигающиеся. Я своему младшему так и сказал. Попробуй, конечно, я не против. Только не принимай всерьез искусственные чувства. Эти девушки к взрослому возрасту с настолько зависимой психикой, что лишь зеркалят и усиливают чужие желания». «О да», — засмеялся какой-то незнакомый мне оборотень, «но большего и не надо. Ах, какая куколка была у меня первокурсница пару лет назад. Многое умела, но ее быстро забрали холмы». Разговор к моему облегчению после этого свернул на подвиги юности, о менталистах забыли. С девушек перешли на лихие вечеринки и кто где просыпался после студенческих драк. Оборотни, такие оборотни. Вэй наклонился в нашу сторону и тихо сообщил. «У вас, десятый, есть что-нибудь интересное, уникальное, что вы готовы поставить на кон? Тогда бы я пригласил вас на пару закрытых игр для ценителей настоящих развлечений». «Я своим уникальным не делюсь», — лениво ответил Диего. «Ну почему же?» — подхватил прекрасно услышавший нас Фавора отец. «С братом вы, похоже, активно меняетесь». Я замерла. Диего положил руку на стол. Загорелая тяжелая кисть без единого украшения была явно крупнее отцовской. «С братом мы разберемся сами. Или ты намекаешь, что пора нам взвеситься как наследником клана. На этом разговоры мгновенно смолкли. Игроки спасовали один с другим, даже побледневший Максимилиан отбросил карты. И выигравший круг Дюран счастливым не выглядел. Вопрос перекраивания наследства в клане тигров мог задеть всех. У Диего было все – сильный зверь, опыт, явная, нескрываемая беспощадность. Если он решит вызвать на поединке отца и официально объявленного наследника брата, оба, скорее всего, с треском проиграют. Но пока меня это не интересует. В полной тишине продолжил он. Как и тебя не должен заботить наш с Алексом выбор. Присутствующие тут же принялись болтать, крупье записывать и громко озвучивать результаты партии. И меня опять тихо шлепнули по ягодице. Чего он хочет? Лупит гад этакий на радость подсматривающему и довольно скалящемуся Дону Вэю. Требуют сканировать дальше? В этом был резон. Присутствующие, даже несмотря на перепалки, были излишне спокойны. Не нужен был менталист, чтобы понять настроение каждого. Гордон Дюран сидел без Патриции и явно был этим недоволен, поглядывая на пустой стул рядом. Приход Диего и меня ему не понравился, но особого раздражения не вызвал. Фэй проверял границы хладнокровия командира ночного отряда и заодно прощупывал, кем мы друг другу являемся. Крыс явно был дамским угодником и не брезговал перехватить у собратьев интересных партнерш. Одна из дам поглядывала на него с явным возмущением. Скорее всего, совсем недавно он оказывал ей знаки внимания, а сейчас даже не смотрел в ее сторону. Альфа клана тигров пребывал в полной растерянности. Для оборотней важна власть, и те, кто ее не ценит, по их мнению, личности слабые, уважения недостойные. А тут молчаливый старший сын, давно смирившийся с изменением очереди наследования, неожиданно показал зубы. Еще бы чуть-чуть, и Максимилиану пришлось бы вступить в противостояние, чтобы сохранить лицо. И у главы тигров появились сомнения в победе. Эмоций было много, но все не те. Альфы фанили ярко. Именно это и привлекло меня в комнату, но я не чувствовала назревавших событий. Если и готовилось нечто, требующее расправы над полицейскими менталистами, то все же не здесь. Я сжала зубы и швырнула свои невидимые щупальца в свободный полет, еще дальше, во все стороны. В груди запекло. Такой объем сканирования я никогда раньше не делала. Еще немного, и каналы лопнут, а получаемая информация сомнет меня, превратив мозги в кашу. Почти... Стоп, вот оно. Где на турнире сидят штатные менталисты? Мой голос звучал хрипло и тихо. Один. У нас один специалист в казино. Обычно он находится в центральном зале. Но сейчас паренек заболел. Настороженно и также негромко ответил Дон Вэй. Каждый год на турнир мы вызываем копперов, но мой распорядитель Биноус сообщил об отказе полиции. В этом году нам не захотели помочь. Но поверьте, наши крупье и служба безопасности могут справиться и без... Подвал. С трудом выдохнула я. Пробить бетонные и еще какие-то странные переборки оказалось архитрудно, но я сделала. Что-то происходит в подвале. Похоже, там умирают. Глава 43. В черном, черном, поправка в сером, сером подвале. Умозаключение делать рано. Голос тигра перекрыл мое бормотание. Он поднялся вместе со мной, придерживая под локоть. Но мы вынуждены вас покинуть. В притихшей комнате неприятно скрипнули по лакированному полу гнутые ножки стула. Вэй неожиданно встал из-за стола вместе с нами. Скорость его реакции и принятия решения впечатляла. Буду необычайно благодарен, если все присутствующие останутся в помещении. Ситуация пока не ясна, поэтому попрошу соблюдать спокойствие. Я разберусь и скоро вернусь. Гости странным образом соблюдали спокойствие. Несколько мужчин и женщин тут же частично трансформировались и оттолкнулись от стола, освобождая пространство для маневра. А одна из хорошеньких девочек, до этого глупо хлопающая ресницами и восторженно ахающая от каждого слова своего спутника, вдруг ловким движением закрыла его спиной и к тому же с двумя револьверами наперевес. Я и раньше чувствовала от нее собранную настороженность, но думала, красотка просто играет дурочку, на самом деле являясь обычной расчетливой особой, зарабатывающей на жизнь, чем может. Но чтение эмоций – не чтение людей. Появление телохранителя стало для меня неожиданностью, как и для Вэя. Крыс недовольно зашипел. В комнату для VIP-гостей охрану не пускали. Да и непонятно, каким образом девушка пронесла оружие. В том куске ткани, размером с носовой платок, который заменял ей платье, она и свои-то телеса прятала, без особого успеха. Времени на выяснение ситуации не было, поэтому Вэй лишь недовольно зыркнул, но не стал ничего говорить, и вслед за нами выскочил в общий зал, в котором за столами уже рассаживались игроки турнира. «Что твоя менталистка почуяла в моем подвале?» – требовательно спросил он, подзывая жестами к двери VIP-комнаты охрану. «Разумно. Если глава врагов находится внутри, о попытке его выхода крысу сообщат. А если снаружи, самых важных гостей он постарается защитить». «Там кто-то умер». Слова давались непросто. Во рту пересохло так, что язык двигался с трудом. Повеяло эманацией смерти. «На таком расстоянии? Сильно!» — выдохнул крыс. «Но, возможно, это случайность. Некто неизвестный мог получить инфаркт и умереть от восторга при виде горы наших призовых денег». Он продолжал шутить, но за спиной владельца казино вырос мрачный лысый громила, в котором легко определялся глава местной службы безопасности, а между столов забегали ловкие молодые парни в серой форме. Надо было отвечать, но напряжение нарастало, и я только хватала ртом воздух, едва удерживая под контролем тонкие сканирующие щупы. Их длина натягивала мои нервы до гудящей боли. Я ощущала сейчас сотни людей, их восторги, надежды, страхи. Вал чужих переживаний врезался в мой разум, заставляя мозг звенеть и трещать под ужасающим давлением. А ведь приходилось еще сортировать информацию, пытаясь оценить, что приплыло мне в сети, и ни в коем случае не ошибиться, не принять эти эмоции за свои, не запутаться в захлестывающем шквале впечатлений. «Где спуск в подвал?» — рявкнул Диего, бросив быстрый взгляд на мое бледнеющее лицо. «Мы идем туда, а вы распорядитесь, чтобы внутрь пропустили моих людей из ночного отряда». По кивку Вэя лысый безопасник отправил распоряжение через коммуникатор. Но сам Альфа ждать нас в зале не собирался. «За мной». Он заторопился к одной из боковых лестниц. Диего легко подхватил меня на руки и рванул за ним. Следом тенью двигался лысый. Уже на первом пролете вниз владелец казино отпустил пару тихих, замысловатых ругательств. На ступеньках, вытянув перед собой одну руку, лежал юный паренек в одежде крупье. Ни крови, ни ран. Молодой крыс словно прилег отдохнуть в неподходящем месте в неподходящее время. Вэй оглянулся. «Жив!» – прохрипела я, понимая, чего от меня ждут. И оборотни понеслись дальше. Прямо до двустворчатой открытой двери, которая, судя по многочисленным замкам, не должна была оставаться в открытом состоянии. Но сейчас обе створки были распахнуты, а между ними, изломанно сплетаясь ногами, лежали двое. «Жив и мертв!» – выдохнула я. Крыс едва слышно застонал. Кое-кто тяжело переносил смерть служащих. «Стоп!» Сглотнув вязкую слюну, я с трудом продолжила. «Что-то не так. Наверху тоже начались проблемы. Паника!» Мы находились в самом начале подвальных переходов, на большой развилке. И что теперь? Двигаться дальше или возвращаться? Новую информацию мужчины приняли с раздражением, сменившимся изумлением, когда в одном из проходов вдруг мелькнула стройная женская фигура, подчеркнутая радужным вечерним платьем. На фоне темно-серых стен, освещенных промышленными желтоватыми светильниками, ее появление выглядело неуместным. «Патриция!» — изумленно пробормотал Вэй и шагнул в коридорную развилку следом за девушкой. «Пат!» Я хотела сообщить, что наверху по-прежнему неспокойно, но не успела. Воздух преломился, дрогнул, потом еще раз по ушам ударило звуком. И мир взорвался. Диего со мной на руках врезался в угол у поворота. Пол под ногами выгнулся под немыслимо крутым углом, а сверху посыпались выпадающие складки кирпичи. Грохотало так, будто мы попали в небесную мясорубку. Тигр пригнулся, присел, обхватив меня руками и закрывая от летящих со всех сторон камней, смешанных с мусором и пылью. Что-то небольшое и темное пронеслось прямо перед носом, чиркнув чем-то влажным. Но физический ущерб ни в какое сравнение не шел с тем, что происходило внутри. Я прикусила губу, чтобы не стонать от болезненных ощущений. Из-за мгновенной потери контроля мои пси-щупальца порвались. С мясом, очень болезненно, оставляя после себя пустоту. Еще минуту назад почти всесильная, теперь я слепо моргала, пытаясь осознать, почему прерывание сканирования вышло настолько остро. Сердце ныло. Где-то совсем рядом, кажется, от взрыва кто-то умер. Печет, опять смерть. Неужели Дон Вэй? Когда немного осело пыльное крошево, я сумела сконцентрироваться на темном предмете, пролетевшем у носа и упавшем где-то неподалеку. Я повела головой и уставилась на женскую, валяющуюся между упавших камней, черную туфельку, остроносую, с очень высоким каблуком и покрывающими ее багровыми потеками крови. Умер не Дон Вэй. От взрыва погибла Патриция. «Ева, все в порядке?» Диего провел ладонью по щеке, пристально всматриваясь в глаза. «Все хорошо, но я потеряла контроль над сканированием», выдохнула я. «Почувствовала взрыв, смерть и все. Я теперь ничем не могу помочь». «Не один взрыв, а два. Было два одновременных взрыва», поправил меня тигр. «Здесь и наверху. Кто-то их специально синхронизировал, чтобы никто не обратил внимания на второй. Но у меня неплохой слух, а преступники не смогли совместить их полностью, оставив секундную разницу». «То есть на первом этаже тоже что-то взорвали, чтобы хозяева не услышали происходящее в подвале. Сильный менталист мог бы почувствовать проблемные эмоции снизу, но полицейские отряды приедут к казино без моих коллег в комплектации, а случайный гость, даже обладая нужными талантами, не будет целенаправленно проверять этажи. Бинго! Вот для чего Клариса убирала одного менталиста за другим. Всему виной не ненависть к пси-способностям, не каприз маньяка. Нападение на казино спланировали заранее и тщательно зачистили все, что могло помешать. Если бы не я, о подвале никто бы так и не узнал. Или Диего мог пойти на поводу собственнических инстинктов оборотня и порвать на мне провокационное платье в подсобке. А после этого мне бы пришлось срочно уходить из казино. Череда вероятностей, которые сложились не в пользу злоумышленников. Но в итоге мы вчетвером оказались рядом с эпицентром второго, тайного взрыва. Лысый безопасник надсадно кашля поднимался на ноги белый от пыли. Первое, что он сделал, принялся тыкать пальцем в коммуникатор, хмуриться и трясти аппарат. «Шеф, тут проблемы со связью», — обратился он к очумело трясущему головой начальству. «Не могу вызвать подмогу». «Придется идти самим. За поворотом стена хранилища. Похоже, ее взорвали». Вэй был ранен. По левой половине его лица текла кровь, обильно капая на плечо. Для оборотня его уровня такие травмы вряд ли станут серьезной проблемой, но на некоторое время он будет не в лучшей форме. Я сползла с колен тигра и попыталась устоять, опираясь рукой о стену. Без многочисленных щупов и эмоционального торнадо в разуме дышать и думать стало ощутимо проще. «Командир, там впереди что-то было». «Тебя это уже не касается. Останешься здесь, у двери. Наверх тоже нельзя, поэтому жди меня прямо на этом месте. И никуда не высовывайся. Поняла? Ева, ты поняла меня?» Я кивнула. Что тут не понять? Посмотрела на порванное по бедру платье, запыленные туфли, на разбегающиеся веером темные подвальные проходы, засыпанные камнями и щебенкой. Попробовала вытянуть щуп, но голову схватила болью, словно обручем. Ох, как бы резкий обрыв связей не сказался на моих способностях. Да, боец из меня никакой. Диего прав. Побуду здесь, пока оборотни решают силовые вопросы. Тигр поднялся одним движением, скидывая пиджак мне на руки. Белая рубашка треснула под натиском начавшегося преображения. Бабочка повисла наискось на обнажившейся мощной шее. «За мной!» — негромко скомандовал Диего и бросился в проход, где еще недавно шла Патриция. Три фигуры понеслись в темные недра подвала. Скорость их передвижения поражала. В одном из мест, как мне показалось, они перепрыгнули через несуществующее препятствие. Я присмотрелась и прижала ладонь к груди, останавливая накатывающую тошноту. По центру прохода лежала женская рука с алым, нетронутым маникюром. Мужчины исчезли за поворотом, оставляя меня у входа. Вместе с частями тела несчастной Патриции, рядом с жуткой туфелькой, упавшей практически мне под ноги. Я вспомнила, как Диего вытер что-то ладонью с моей щеки и содрогнулась. Как бы я хотела, чтобы, несмотря на подозрение тигра, кто-то другой, а не Владимир Трильяк, оказался организатором творящегося ужаса. Психолог был внимателен со мной, старался помочь, скрывал мою тайну и написал, что не в силах остановить лавину. Может быть, он узнал о приготовлениях, но не имел точных доказательств и успокаивал, как мог, настоящих преступников. С другой стороны, доводы насчет участия высокоуровневого менталиста в убийстве Павлини были действительно логичны. Но Владимир только второго уровня. Второго, как и я. Проклятие. Я иногда управляла силами выше второго уровня. А вдруг Трильяк действительно сбежавший из холмов контролер, как предполагает Диего, или такой же кузнечик, как и я, о чем Фаворы, естественно, не может даже предположить. Я стояла, опираясь спиной на стену, когда услышала чьи-то приближающиеся шаги и быстрые, приглушенные распоряжения низким рычащим басом. Люди уверенно двигались по боковому проходу, и я сразу, без всякого прочтения эмоций, поняла, что это не возвращающийся Диего с крысами. Это шли те, кто задумал и осуществил нападение. Исчезнуть с прохода. Быстро! Стараясь подстроить свое передвижение в такт чужих шагов, я на цыпочках двинулась в соседний коридор. До него всего пара метров, но получалось медленно. Далеко уйти не успею. Придется лечь, куда успею добрести. Главная беда, которая меня поджидала – запах. Если я не удалюсь на достаточное расстояние, а среди преступников окажутся оборотни в полуобороте, не говоря уже о полной трансформации, то меня могут учуять. От ужаса начали стучать зубы. Мысли метались, сбивая одна другую. Запах не спрятать за простым блоком от эмоций. Нужно что-то более радикальное. Я вспомнила технику Владимира, когда глубинные мысли паковались в крохотную коробочку. Но это все равно не избавляло меня от аромата испуганного человека. Все бесполезно. Или стоит попытаться? Сейчас надо пробовать что угодно, только не опускать руки. И я начала действовать точно по шагам схемы психолога. На первом же этапе, чуть не закричав от пронзившей виски острой головной боли. качаясь, вошла в боковой коридор и почти упала, услышав приближение незнакомцев. Притвориться мертвой не получится. Увидев издалека провокационное красное платье, они обязательно подойдут поближе, чтобы рассмотреть тело, и тогда меня уже ничего не спасет. Пришлось спешно дрожащими руками укрываться черным пиджаком Диего и сжиматься, обхватив коленки, надеясь изо всех сил, что тусклый подвальный свет будет на моей стороне. «Ого!» — мужской голос раздался довольно отчетливо. «Ты был прав, босс. Возвращаться по центральному коридору нельзя. Взрывники разнесли не только стену с блоками. Смотри, задели какую-то деваху. Красивая. В самом соку была. Чуете, как пахнет?» «Оборотни. Если бы не погибшая Патриция, старание Диего сделать мой запах как можно более ярким превратился бы в приговор. Меня бы сразу вычислили. Но судьба сделала кульбит, и при виде женского тела все списали на него». «Стоять, парни!» Низкий рычащий голос продирал до костей. «Альфа, только они могут говорить так, что хочется срочно бежать и что-то быстро делать, и при этом на ходу мочиться от страха». «Откуда здесь девка? Мы же недавно зачистили коридоры. Как она сюда попала?» «Может, забрела случайно. Шла к любовнику в хранилище. Жаль. Разминулись пару минут. Уж мы бы ее пригрели». «Вы идиоты!» — рявкнул Альфа. «Пришлось бы убирать свидетеля. А запах свежий. И знакомый. Подождите». Мое сердце с силой ударило в грудную клетку, пытаясь выпрыгнуть и убежать куда-то в более безопасное место. «Крейг, мы опаздываем. Тебе еще нужно появиться в толпе и засветиться перед полицейскими. Нельзя задерживаться. Эй, босс, ну, босс! Ты это мне говорил? Ты говорил, что мне нужно делать?» «Крейг, теперь понятно, почему его сестра убирала менталистов. Но зачем такие риски наследнику волков, учитывая, что его родитель дружит с крысами? Если волки решили стать единственным крупным кланом города, скоро начнется война прямо на улицах». Я в ужасе слушала его низкий угрожающий голос и понимала. Все. Почувствовав мой запах, Крейг не остановится. Он будет искать. Я попыталась вдохнуть, но время остановилось, и вместо воздуха в легкие потекла пыльная, горячая взвесь безнадежности. Нет, только не так. Не быть пойманным в этом жутком подвале. Крейг не оставит меня в живых. Он пойдет на все, чтобы его планы не раскрылись. Но разве я здесь? Здесь только пустота. Ничего нет, Крейг. Вообще ничего. Ни меня, ни камня, ни даже этих проклятых стен. Забудь. Уши заложило свистом, словно я падала с огромной высоты. И я впервые с облегчением встретила очередной прыжок кузнечика. Лучше так, чем смерть. Мой разум без команды самостоятельно, удивительно легко выстроил щиты. Несколько. Потом с ментальным хлопком, одна внутри другой, появились целых две маленьких коробочки Владимира. И заперли мои мысли так, что я уже сама не понимала, где они. Я действительно исчезла. Вместе с куском реальности. «Босс, мне казалось, тут был еще один коридор». «Какой еще коридор? Все коридоры перед твоими глазами. Или ты считаешь, что один из них специально замуровали, чтобы удивить тебя на выходе? Все, хватит пороть чушь. Проверяйте, парни, внешний вид и наверх. С видом обеспокоенным и, мать его, взволнованным. Мы услышали взрыв и побежали ко входу. Ноги, не задерживаемся». Волк забыл про запах, про валяющиеся части женского тела, про еще один отвод коридора. Его внимание переключилось на ближайшие задачи. И я легко читала мысли Крейга. Они лежали на моей ладони яркими бусинами. Молодой Альфа хотел побыстрее появиться на публике, чтобы его никто не заподозрил. А еще он радовался, как хитро обошел отца Ивея. Теперь его личная команда получила огромные средства на развитие. А крысы лишатся премиального фонда, букмекерских денег и доверия многочисленных игроков. Он давно говорил отцу, что держать город должен только один клан. Грызунам место в подворотне, где они и окажутся, когда их репутация лопнет, как мыльный пузырь. Оборотни во главе с Крейгом удалялись. Мысли Альфы становились все туманнее и менее разборчивей. А с другой стороны подвала я чуяла следы боевых эмоций. Там недавно закончилась скоротечная, но отчаянная драка. Диего и два его спутника кого-то нашли в хранилище. Скорее всего, не успевших исчезнуть взрывников, о которых говорили волки. Сила стихала, мягко растворяясь во мне, оставляя соднящее горло и тупую боль в груди. Но ее остатками я ощущала, что командир возвращается. С ним все хорошо. А вот со мной не очень. Не было сил пошевелиться. Я лежала лицом вниз, носом прямо в пыльном крошеве и пыталась понять, почему лицу так мокро. 2 или 3 минуты прошли в полузабытии, из которого меня вытащил зов знакомого голоса. «Ева, где ты?» Диего меня не видел, что неудивительно. Я скрючилась за поворотом отводного коридора и точно оставалась незаметной со стороны центрального прохода. «Оу, а если я прыгнула так, что вообще всем отвела глаза и место, где я спряталась, теперь ни единая душа меня не увидит? Надо выползать, надо взять себя в руки». С трудом, покачиваясь, я оперлась на локти. Потом подтянула вялые колени, поднявшись на четвереньки. Перед глазами уже не плыло. Я понемногу приходила в себя. «Где она? Я слышу шумы». «И запах есть, она где-то рядом», — сказал Вэй. «Значит, он тоже жив». Я облизнула влажную верхнюю губу. На секунду прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. «Спокойно. Похоже, это кровь из носа, и я сейчас представляю собой довольно жалкое зрелище. Придется утереться подкладкой пиджака Диего. Вряд ли он наденет этот смокинг еще раз». «Эй, я тут!» Повозив под носом и оставив пиджак в пыли, я поднялась и, опираясь на стену, выглянула из-за угла. «Странно, а почему их только двое?» Стоят плечом к плечу. Настороженно оглядываются. На Диего полностью разорванная сорочка, а в руках у крыса странный пистолет с непропорционально длинным дулом. «Ева!» Фавора двинулся ко мне быстрыми шагами, но продолжал настороженно смотреть по сторонам. «Ты в крови. Что произошло?» «Сущие пустяки. Мимо кто-то шел, и я спряталась на всякий случай и ударилась об камень». Я выпрямилась, силы понемногу возвращались. Что не скажешь о присутствующих. Тот же Вэй выглядел бледно и странно одиноко, без своего телохранителя. О Крейге при нем говорить опасно, иначе он рванет выяснять отношения с волками, война кланов начнется прямо сейчас, и ситуация полностью выйдет из-под контроля. Лучше я все расскажу Диего в участке, и мы возьмем ничего не подозревающего молодого волка, тихо, собрав все доказательства. «Ты умница, недотрога. Все сделала правильно». Тигр быстро осмотрел меня, и его напряженные плечи чуть опали, расслабляясь. «А мы влипли в засаду, к лисам, прямо под серебряные пули. Хорошо, что тебя не взяли». «Дерек стычки не пережил», — глухо сообщил крыс в ответ на мой вопросительный взгляд. «И мои деньги тоже. Я бы в жизни не поверил, если бы не увидел собственными глазами. Эти лисы-уроды неделю назад бузили у нас в казино и теперь решили отомстить, но перепутали стены и взорвали ту, что была с газовой трубой. Как можно лезть без плана? В итоге, вместо того, чтобы пробить проход в хранилище, они ошиблись и взорвали его вместе с деньгами. Как? Как такое возможно? Жаль, что никто не остался в живых. Клянусь, я бы вывесил их тела на ограде. Да и вывешу. Мертвых, мертвых вывешу. Крыса трясло от негодования и чистой, яростной ненависти. Но у него была явно неполная информация. «Тела мы заберем, мистер Вэй. Я соболезную вашим утратам, но все, что осталось в хранилище, может понадобиться для расследования». Диего легко поднял меня на руки и прижал к обнаженному, теплому торсу. Мой истерзанный разум мягко окутало волной чужого облегчения. Даже не знаю, как ему поделикатнее рассказать, что я встретила Крейга. Удивительно, но именно сейчас, на руках мужчины, уставшая, с едва остановившимся носовым кровотечением, я чувствовала себя обновленной и спокойной. Ментальная энергия полноводно текла по моим венам, успокаивая и подпитывая уверенность. Может быть, в следующий раз не допускать спонтанного прыжка, а попробовать сознательно подняться на уровни выше? Мой дар не такое уж и проклятие, если защищает меня и помогает выжить. А если его не отторгать? Может быть, можно приручить? Познакомиться с внутренним кузнечиком поближе? Я усмехнулась собственным мыслям, таким же безумным, как моя жизнь, в эти последние недели. Парни поднимались на первый этаж, а я удобно устроилась на руках командира, прислонилась щекой к его плечу и складывала информацию как пазл. Лисы, подчиненные волкам клан, но при этом известные хитрецы и ловкачи. По словам распорядителя Биноуза, они устроили в казино драку, бегали по всему зданию и кричали, что сомневаются в честности крыс. Очень подозрительно. Очень. Эту ситуацию они вполне могли использовать в качестве разведки. К тому же Вэй не знал главного. Люди Крейга были слишком спокойно, говорили о зачистках коридоров, знали обо всех проходах и явно были заодно с подрывниками. А что, если никакой ошибки не было, и они взорвали стену уже после вывоза денег, заметая следы? Что, если взрыв прозвучал в самом конце, когда уже все было вывезено? Глава 44. Тайны, которые мы скрываем. На первом этаже нас ждал Буч. При виде нас боевик выдохнул с облегчением, легко отодвинул бегущих навстречу Вэю крыс и принялся рапортовать. «Неудачное бандитское нападение, командир. Неизвестные взорвали центральный вход, но получили отпор и сбежали. На вызов прибыли два ночных отряда. Ну и мы оказались на месте. Но задерживать, как видите, некого. Вита с Джоком пробуют преследовать нападавших, но я не уверен насчет успеха. Слишком быстро все произошло. Паника. Везде летали осколки из оконных стекол, а народа было много. Есть раненые». Наш отрядный боевик старательно не замечал, что меня держат на руках. Я подумала и слезла сама, к явному неудовольствию Диего. Он задумался и так вцепился мне пальцами в бедра, что пришлось отцепляться рывком. Вокруг и так было много неразберихи. У многих гостей началась истерика, стонали пострадавшие. Поэтому некоторое напряжение между нами вряд ли кто-то заметил. Тем более как раз в это время попрощался и быстро ушел за своими подчиненными Дон Вэй. «Я видела Крейга», — стараясь говорить как можно тише, сообщила я. «Я тоже его вижу». Диего кивнул на группу оборотней, стоявших на месте развороченной внешней стены. Почти все они мне были знакомы по вип-комнате, броско наряженные, с надменными, хоть и потрясенными лицами. Молодой волк стоял вместе с ними внутри широкого кольца охраны, внимательно слушал что-то ему втолковывающего отца и послушно кивал. «Не здесь». Я видела его с несколькими волками внизу, в подвале. Мне кажется, ты ошибаешься насчет трильяка. Это целиком и полностью задумка Крейга. Он... «Я услышал тебя, Ева. Но если он и участвовал в деле, то, скорее всего, под управлением психолога». Диего, ты предвзят. Я работаю с фактами, и моя нелюбовь к менталистам на работе не сказывается. Я подняла руки, сдаваясь. Сейчас спорить бессмысленно, да и слишком большая опасность повышать голос среди толпы отлично слышащих оборотней. Ладно, Диего, моя работа здесь выполнена. Остаемся здесь или сегодня еще будут задержания по плану? Два наших ночных контракта я перекинул другим отрядам, ответил Тигр, напряженно в меня вглядываясь. Так что задачи на сегодня кончились. Мы с Бучем подождем возвращения парней, а ты можешь вернуться в участок, если устала. День был тяжелый. Тяжелый — это изрядное преуменьшение, Тигр. Меня чуть не убили, хотя рассказывать об этом я не могу. Как и объяснить, каким образом я избежала столкновения с Крейгом? Надо за ночь обдумать детали, чтобы утром изложить связную и убедительную историю, в которой никак не будут фигурировать неожиданные странные способности. Ты мне ничего не хочешь сказать? Диего настоял на том, чтобы проводить меня до Канкана, и удержал дверцу машины, когда я пыталась в нее сесть. Он говорил тихо и пытался заглянуть мне в глаза. Я же вижу, что ты стала замкнутой. Ты что скрываешь? Мое сердце сделало кульбит. А что я хотела от профессионального коппера? Из-за наших отношений он на многое невольно закрывает глаза. Но рано или поздно должен увидеть мелкие подозрительные детали и нестыковки. Я знала, что это время придет, но не думала, что так быстро. Ты не доверяешь менталистам, а значит и мне. Осторожно ответила я. Глупости. У нас с тобой отличный профессиональный тандем. Я доверяю тебе свою спину куда больше. Ну и все остальное. Он подтянул меня к себе, обхватив рукой за талию. Синий взгляд потемнел, скользнув по моим приоткрытым губам. От него нужно бежать. Пойти к Игнацу и настоять на переводе в другой сектор или вообще аннулировать практику. Вместо того, чтобы думать о собственном выживании, я смотрю на Тигра и едва сдерживаюсь, чтобы не потянуться за поцелуем. Что скажет бабушка, если я ей сообщу, как подсела на оборотня, что мы с ним спим и обсуждаем, не стать ли мне официальной содержанкой, продолжая обслуживание Альфы, также в качестве отрядного менталиста? Диего на нас смотрит. К тому же я устала. Он нехотя кивнул, помогая сесть в авто. Ладно, поговорим потом. Тебе действительно надо отдохнуть. До участка я доехала быстро. В мыслях и переживаниях не заметила, как пролетело время дороги. Мимо дежурных прошла в задумчивости. Не помню, показывала жетон, или кто-то из знакомых коперов решил меня пропустить из жалости, увидев, в каком состоянии я вернулась с задания. Опомнилась я только у лабораторий, где дорогу мне заступил зевающий сотрудник из исследовательского отдела. Китель на нем сидел криво, на одной щеке красовались многочисленные точечки чернил. Да и в целом она выглядела откровенно помятой, словно ей совсем недавно неудачно прижимали документы. Он что, спал на материалах? Фавора скоро появится. Ему моя сменщица документы оставила с припиской передать сегодня. А мне бы домой. Я же не ночной, как вы. Совесть-то поимейте. Вау, он на происшествии. Вернется часа через два. Тогда подписывайте. Мне под нос решительно сунули бланк передачи материалов. Но... Встретите и передадите. Я свое дело сделал. Запрос был от второго ночного отряда, да? Передано второму ночному отряду. Именно. И служащий, чуть не силой схватив мою руку, приблизил к официальному бланку. Вот же! Я посмотрела вслед торопливо убегающему любителю поспать и покрутила в руках две папки. Интересно, что такого мог запросить Фавора с припиской «Срочно»? Заглянула в первый более толстый комплект. Обнаружила целую папку документов. О, дела выпускников класса, где учились когда-то два неразлучных друга. Глава кланов волков и крыс. Диего прав. Сама ему хотела предложить покопать в этом направлении. Логично. А что во второй папке? На титульном листе нет обозначений. Запечатано? Странно. Я поддела ногтем скрепляющую ленточку и тут же отдернула руку. О нет, она с магической печатью холмов. Это я точно трогать не буду. Но судьба и дрожащие от усталости пальцы решили за меня. Единственный тонкий лист самостоятельно выскользнул в образовавшуюся щель. Шапка документа гласила: «Выписка из конфиденциальной родовой карты Евангелины Нетороки. Высший допуск по срочному запросу». Глава 45. Тихое место для размышлений и разговоров. Утренние лучи солнца раскрашивали золотом безлюдные песчаные дорожки, выбивали блики на полированном мраморе, превращая тихое кладбище в место, приятное глазу и чем-то даже гостеприимное. Вчера я отнесла попавшие ко мне папки на отрядный этаж и подсунула их одну за другой под дверь комнаты Диего, отправив сообщение о них через коммуникатор. Почти сразу в ответ пришло спасибо. Встречаться ночью я опасалась. Он начнет обнимать меня, я потеряю голову, и будет очередной последний раз без серьезного разговора. Потому что думать разумно в горизонтальной позиции с тигром я оказалась катастрофически неспособна. Чтобы собраться с мыслями и подготовиться к разговору, я поехала на место, расположение которого нашла в первой папке. Рассвет, тишина и наглядный пример того, что со мной может произойти. Чем не идеальная обстановка для охлаждения мятежного разума? Под ногами мягко потрескивал песок, смешанный с гравием. Сверяясь со схемой, я прошла до третьей линии, повернула направо и остановилась, изучая небольшой ухоженный участок. Уютная низкая ограда была выкрашена в предсказуемо черный цвет. На невысоком постаменте, мечтательно запрокинув голову к небу, стояла каменная девушка. Юная, тоненькая, как тростинка, с небольшим носиком и крупным смешливым ртом. Удивительно живая для старого памятника. «Красивая, да?» — спросил меня Владимир. «Я надеялся, что ты придешь, хотя не очень в это верил. Но только ты могла прийти». Он сидел боком на узкой скамейке и тоже смотрел вверх, изучая редкие полупрозрачные облака. Я не спрашивала, как он меня вычислил, потому что и сама его определила, почти от входа. Ворота открыли совсем недавно, кроме нас и посетителей-то еще не было. «Очень красивая», — искренне ответила я. «Полли?» «Полли. Хорошо ее изобразили. Один в один». Он продолжал изучать облака, я на всякий случай тоже посмотрела вверх, но ничего заслуживающего внимания не увидела. «Я посмотрела документы. Вы же не родственники?» Психолог вздохнул и слабо улыбнулся, словно вспомнил что-то давнее, почти забытое, но очень приятное. «Нас часто принимали за брата и сестру. Мы с Полли дружили лет с трех, не разлей вода. Когда у обоих обнаружились зачатки ментальной силы, она так радовалась, говорила: мы с тобой как две стороны одной монеты, неразделимы на всю жизнь». Я подошла ближе, опасаясь увидеть дорожки слез на его щеках. Но он продолжал светло улыбаться. «Сегодня Полли порадовалась наконец-то. Когда-то я пообещал ее только радовать, но это не всегда быстро получается». Мне стало не по себе. Он говорил о мертвой девушке, как о живой, и в воздухе легко шелестели ленты искренней нежности. Владимир не скрывал эмоций. Он сидел вообще без щитов. Насколько я помню из собранных материалов, его однокурсница покончила с собой примерно через полгода после школьного выпуска, никуда не поступила, несмотря на настойчивые требования учебных консультантов и обязательные разнарядки по менталистам. Прожила тихо, ничем не занимаясь, и ушла, разрезав себе вены. Вот и проявилась та самая менталисточка, о которой довольно упоминали и Гордон Дюран, и Дон Уэй. Она подсела на оборотней или ее затравили? Не знаю, ответит он или нет, но я должна была спросить, выяснить, что произошло много лет назад с юной хорошенькой девушкой, чья психика оказалась болезненно чувствительной, как и у всех менталистов по природной сути, как и у меня. Надеюсь, Владимир не разозлится. На вид он вполне открыт для общения. Не сразу. Он поправил очки и опустил глаза на памятник. Больше года ее насиловали, приучали, а она никому не рассказывала, даже мне. Потом сказала, что это все равно неизбежно, что нужно просто привыкнуть, принимать чужое и свое удовольствие с радостью. Все менталисты через это проходят. Сначала нас берут оборотни, потом фейри. Он помолчал, едва заметно поморщившись. Меня не тронули, потому что брезговали. Я был слишком нервным в то время, трясся, как кролик, от любого слова или движения. А так-то на меня некоторые девчонки-волки посматривали. Он хохотнул, повернулся ко мне и подмигнул. Никогда не знаешь, что нас спасет в трудную минуту. Иногда страхи полезны. Да, Ева? Это да. Я черпаю силу в преодолении, становлюсь сильнее. Похоже, так же, как и он. Но сейчас речь не об этом. Владимир, вы осознанно стравили два клана? В городе может начаться война. Без турнирных денег крысы долго будут восстанавливаться, и не факт, что снова вернут утраченные позиции. Но вычислить волков как виновников их разорения и потери репутации – это лишь вопрос времени. Как у вас получилось настроить Крейга против отца? Как вы со своим уровнем взяли его под контроль? Через Клариссу? Или бы сильнее, чем вторая ступень? О, милая, контроль длится совсем недолго. Лишь пока контролер рядом, но, может, еще какое-то непродолжительное время. Нам с тобой, слабым менталистам, лучше работать с эмоциями. Поверь, Крейг и сам очень хотел сместить отца. В идеале убить, пусть и не своими руками. Я не управлял им, а только ускорил процесс. Волк иногда заходил за сестрой, пару раз прерывал наши сессии, чтобы забрать Клариссу или поугрожать мне, требуя молчания. И помочь ему осознать истинные потребности и желания было совсем несложно. Трильяк многозначительно поиграл бровью. Не обязательно кого-то ломать. Иногда нужно просто проявить суть. Я не верю в ваш слабый уровень. Как и я в твой, милая. Уел. Обсуждать уровни сейчас точно не в моих интересах. Вы точно знаете, что в смерти Полли виноваты ваши бывшие одноклассники Дюран и Вэй? За полгода после выпуска она могла встретить еще кого-нибудь? Она уже не могла без них. Без общения. Сама прибегала на территорию кланов, стояла у ворот, уговаривала ее пустить. Полли не просто подсела на оборотня. Ее приучили два альфы к одновременным, мощным эмоциональным потоком от обоих. В итоге, когда они закончили школу и ушли в семейные дела, перестали ей интересоваться, она начала сходить с ума. Я учился в другом городе. Полли писала мне каждый день, умоляла помочь, обещала сделать что угодно. Только я хотел приехать и не успел. То есть вы косвенно вините себя? Нет. Он закричал и вскочил с лавочки. Мы, менталисты, ни в чем не виноваты. Вот ты, милая, сопереживающая Ева, ты винишь себя в том, что подсела на оборотня? Это был удар под дых. Ожидаемый, но все равно внезапный. Я должна была что-то ответить, но не могла. Пыталась подобрать слова, но они просто не приходили. Во всем мире не осталось подходящих слов. Я не знаю. Ева. Он шагнул ближе, ловя мой взгляд. «Никогда не думай о себе плохо. Ты умница. Ты преодолела столько, что твоим сверстницам и не снилось. Сейчас не тебя используют. Считай, это ты получаешь нужный опыт, становишься сильнее, решительнее, и однажды ты, мы все однажды сможем изменить ситуацию. Природа не терпит пустоты. Людям нужна защита. И она появилась в нашем лице. Нужно всего лишь время, и без разницы, сколько его пройдет. Но когда ты будешь готова, Все, кто брал, не спрашивая тебя и твою душу, все они заплатят. Он говорил быстро и горячо. Вокруг мужчины реяли ленты бурных эмоций, но от меня они отдергивались, не долетая. Трильяк не хотел, чтобы я даже на секунду заподозрила его в навязывании чувств. Он, конечно, знал о моей тайной связи, но нисколько не осуждал, а скорее сочувствовал, считая положение вещей нормальным и временным, как простуда, которой любой ребенок обязательно переболеет и получит иммунитет. «Вы не ошибаетесь? Меня не берут против воли?» «Глупости. Это заблуждение. Со временем ты прозреешь. А пока можешь рассчитывать на мою помощь». «Помощь?» Я попыталась отстраниться. «Мой командир вас подозревает, и задержание — лишь дело времени. Еще хуже, если на вас начнут охотиться бывшие одноклассники». Владимир хмыкнул, порылся за пазухой и буквально втиснул мне в руки свернутый в трубочку бумажный лист. Похлопал меня по плечу, легко перешагнул оградку и двинулся по тропинке в сторону выхода. «Ой, Владимир, подождите!» Он повернулся и, продолжая шагать, только теперь спиной вперед, бодро ответил. «Ты только что дала понять, что мне надо спешить и как можно быстрее покинуть город. До свидания, храбрая девочка. Возможно, мы когда-нибудь еще встретимся. Просто помни, я никогда тебя не обижу. Я хороший человек». «Но вы убили павлини!» Он нахмурился. «Не я, а его шлюха. Девка, сознательно устроившаяся работать в стрип-клуб и продавшая свою девственность за деньги. Не жалей таких. Она бы тебя не пожалела. Но не жалей». Он махнул рукой, развернулся и скрылся за поворотом дорожки. Только мелькнула седовласая шевелюра. «Проклятье! Он сознательно использовал ни в чем не повинного человека. И зачем ему вообще был нужен павлини? Пока это единственная загадка, которая так и осталась без ответа». Я с недоумением уставилась на свернутую бумагу в моих руках. Похоже, он долго носил ее с собой, края замялись и даже истрепались немного. Лавочка сама пригласила меня усесться поудобнее. Каменная девушка рядом со мной смотрела в небо, но явно была мне рада. Пели птицы, грело утреннее солнце. Документ был подписан Трильяком. Психолог сообщал, что, будучи в здравом уме и твердой памяти, передает мне дарственную на свой кабинет по такому-то адресу. И сообщает, что как сертифицированный психолог, который приобрел кабинет не путем покупки, а через профессиональную передачу от коллеги, заверяющего достойный уровень получателя, Ева Нитарока может начать частный прием без прохождения дополнительной практики. Печать и подпись нотариуса, печать и подпись Владимира Трильяка. Эпилог. Не жалей. Эпилог пишу для любителей тайн и деталей. Владимир Краймов-Трильяк. Менталист. Незнакомый волк открыл тяжелую дверь подземного гаража и замахал рукой. «Наш выход», — пробормотал водитель грузовика, рассматривая его в заднем зеркале, и скомандовал Владимиру. «Готовься. Как только подъезжаю, выбегаешь и поднимаешь тент». «Понял». Авто подалось назад, аккуратно стыкуясь с бетонным пандусом. Трильяк выждал еще мгновение, затем распахнул дверцу и спрыгнул на землю. Счет шел на секунды. Надо успеть загрузить деньги до взрыва, иначе вся операция становится бессмысленной. «Быстрее!» — зарычал выбегающий Крейг. «Мы вытащили, что могли, через техническое окно, но лисы не дают гарантии из-за газовых труб. Может, к еням задеть всех? Ральф, что стоишь, помогай!» Трильяк прошел мимо, на всякий случай нагнув голову. Чем меньше векторов внушения, тем меньше риски. И так приходилось воздействовать на несколько объектов. К тому же обонятельные ноты он представлял плохо и запросто мог ошибиться, заменив один подозрительный запах на другой, такой же неподходящий. Чем меньше боевиков его видят, тем лучше. Подняв тент, он запрыгнул внутрь и только тогда перехватил у Альфы груз. В кабине существенно темнее, лица вообще не рассмотреть. Незаметным быть здесь совсем просто. Придется лишь немного усиливать спешку и невнимательность тех, кто подходит с грузом к машине. В такой ситуации видит не человека, а одежду. Если Альфа не допустит глубокого сканирования себя, с ним можно рискнуть выйти на более глубокие слои, а с остальными приходится быть осторожным и не засветиться. Погрузка прошла за считанные минуты. Полутрансформированные волки носили сразу по несколько тюков, которые получалось раскидывать на пределе физических возможностей, чтобы никто не заметил подозрительно медленного и слабого участника группы. Когда была привязана последняя упаковка, у Владимира от усталости дрожали руки. Пришлось без аккуратности закрывать тент и прыгать в машину. «Ральф, ты странный какой-то», – пробормотал водитель, выруливая на выезд. «Переживаешь, что план не сработает?» «Нет, план обязательно сработает». Психолог откинулся на сиденье и вытянул насколько можно вперед ноги. Снял кепку. В кабине прятаться не имело смысла. Водитель полностью был под контролем. В кармане всегда была наготове пачка салфеток, поэтому скатившаяся капля крови не добралась до губы. Неужели все, что так долго и мучительно планировалось, осталось позади? Расслабиться? Можно расслабиться. Какое счастье! Дорога сама катила под колеса. Машина не повернула в сторону пригородного склада, где планировалось выгрузить деньги, а поехала дальше по трассе, в соседний сектор. Через сутки волк, сидевший за рулем, исчезнет без следа. Крейг не сможет выплатить боевикам и останется один на один с возмущенными подельниками. А у людей-менталистов наконец-то появится надежда на справедливое будущее. Это он, Владимир Крайнов, обещает. Эпилог 2. О любви прекрасных фейри. Тонкие, унизанные перстнями пальцы крутили острую булавку. Крошечная головка из ограненного кристалла бирюзового цвета колола нежную кожу. Но юная женщина не обращала внимания на такие мелочи. Зато увлеченно рассматривала коллаж из сотен фотографий, размещенных на длинной стене. Цветные нити беспорядочно соединяли их всех с одной единственной, надежно размещенной в центре. «Кейха, а мы троллей для него проверяли?» «Да, королева». Маленькая изящная феечка в одной набедренной повязке парила рядом, с трудом удерживая шкатулку, полную новых булавок. «Напомни, каких именно? Лесных или горных?» Ее Величество Цессея остановило изумрудный взор на изображении зеленокожей плечистой девушки, пойманной камерой во время активного шинкования неведомого врага. Понять, кто это был, к сожалению, не представлялось возможным, так как кровавые ошметки у ног воительницы предоставляли мало возможностей для фантазии. «Ты только посмотри на могучие бедра этой ниши. Троллиха точно родит сильного, здорового ребенка, и если не прибьет его во младенчестве, я постараюсь, чтобы он вырос настоящим высшим фейри». Феечка осторожно облетела хозяйку по кругу, выгадывая дополнительное время. Подбирать слова следовало с величайшими предосторожностями, так как королева плохо переносила несогласие. Хотя справедливости ради следует признать, те, кто вступали с ней в спор, переживали это еще хуже. А если еще точнее, очень редко. «Смею заметить, ваш сын тоже еще не полностью ситхэ. Может быть, поэтому он и не спешит с локусом?» «О, это дело времени!» — отмахнулась царственная красавица. Она пребывала в отличном настроении и не рассердилась на маленькую подружку. «Находясь в теле оборотня, он намного быстрее найдет нужный объект. Как вспомню их вечную тягу к поискам. Принеси-ка водички, дорогая, а то у меня горло немного пересохло. И расскажи, наконец, что именно мы пробовали с троллями, пока я не разозлилась за твои постоянные проволочки и медлительность. Кейха заторопилась с ответом. Вашему Величеству понравилась идея полутролля. Вы сказали, полукровка даже лучше. Не поставит мальчика в деликатную ситуацию, каменея на нем с рассветом. Но ваш сын отверг всех представленных нами претенденток. Увы. Хотя неожиданно подружился с братом одной из них, тоже полутроллем, и пригласил его для какой-то там работы в полиции. А, теперь вспомнила. Тролли не его локус. Да-да, здесь мы с тобой явно промахнулись. Проговорив с тобой, Цесея насупила тонкие шелковые брови, повела ищущим взглядом, в этот момент похожим на змеиный, но умная феечка уже отчаянно молотила крыльями ровно за ее затылком. Королева сморщила носик. Увы, достойно принимать наказание умеют не все. Но феечки при всей их пугливости народ покорный, а хорошие служанки на дороге не валяются, так что проще простить малявке некоторые хитрости. За это она отслужит верой и правдой. За десяток лет свалившегося на нее правления Цесея научилась ценить преданность, а уж неожиданные таланты своей наперстницы и вовсе аккуратно поощряла, умело перемежая пугающие нагоняи со словами своевременного одобрения. И в последнее время Кейха все чаще радовала, превращаясь в отличную шпионку и наперстницу многочисленных задумок ее величества. Если нужно было кого-то раскрутить на откровенность, стать чьей-то сердечной подружкой или ласковой любовницей, на задание отправлялась именно фея. Из-за происхождения и легендарной легкомысленности, вошедшей в поговорки, никто не воспринимал ее всерьез. Обычные феи, любвеобильные и глупые, использовали талант врожденной трансформации, чтобы минут на 10 обрести полноразмерное тело и побаловаться с каким-нибудь ищущим приключений лордом. А усиленная артефактами Кейха могла пребывать в большом размере по несколько часов, и пока не иссякала магия, даже немного менять внешность. Бесценный ресурс. Кто же будет им разбрасываться? Нет-нет, королева просто немного поиграла от скуки. Других претендентов будем проверять? Феечка осторожничала и по-прежнему держалась сзади. Других? Королева обвела взглядом стены, разделенные на сектора. Сначала их было 28 по числу родственных кандидатов. Сейчас несколько меньше. Других, пожалуй, завтра. Они не настолько интересные. Последние столетия все меньше рождается полноценных локусных детей. Да и слишком много внимания потенциальным наследникам тоже плохо. Должны же они хоть немного сами потрудиться. А то я подбирай, знакомь их. Хоть кто-то может нормально сойтись без меня, а? Ваша троюродная племянница, Ларселитель, пыталась 3 года назад официально выйти замуж. Выбрала партнера самостоятельно. Не локусного, но вполне уважаемого высокого лорда. Вы, наверное, помните, леди, чем для нее это закончилось? Цесея капризно прикусила нижнюю губу, хмыкнула и стремительно пошла на выход из комнаты. Платье легкой дымкой скользило вокруг стройных ног красавицы. Королева уже 3 дня как вводила новую моду – короткие или прозрачные юбки, чем полностью лишила сна своих придворных. «У меня все хорошо с памятью Кейха. Мне просто не понравилась его родовая карта, только и всего. Ужасная. А ведь я не предвзята, ты прекрасно знаешь. Кстати, моему сыну отправили карту менталисточки из его отряда. Девочка никудышняя. Пусть он это увидит и поменяет ее на кого-то посильнее. Подбери и покажи мне завтра варианты. С троллями не вышло? Попробуем человечек. Как ты думаешь, у меня есть шанс вывести настоящего фейри-ментала? Это невозможно, Ваше Величество. Пси-талант рождается только у людских особей, а у фейри магия и флер. Королева нетерпеливо постучала пол туфелькой, дожидаясь, пока распахнется дверь. Альфа-фейри тоже не выживали. Доминанты не соседствуют друг с другом, это все знают. Мои злопыхатели думали, что я родила обычного оборотня-смеска, больного и хилого. Однако гены пальцем не раздавишь. Сейчас этот уникум бегает по своим делам и разбрасывает свое драгоценное семя по помойкам, забыв про долг и обязательства перед родным холмом. Вот, кстати, тебе пример, Кейха. Я же смогла это сделать. Пусть и сынок постарается. Предложи ему что-нибудь подходящее из наших лучших вариантов. Королева шагнула в просторный холл, украшенный драгоценной мозаикой, и благосклонно мазнула взглядом по светлым головам трех фрейлин, присевших в низком реверансе. Самые прекрасные и родовитые, незамужние девушки холма – лучший материал для стратегических браков и межхолмовых интриг. Когда-то и она низко опускала голову, приветствуя своего царственного брата. Хорошие были времена. Есть что вспомнить. «Риэль, ты-то мне и нужна!» Обратилась она к крайней, чье широкое платье раскинулось по полу, подобно роскошному серебряному цветку. «Я решила подобрать десятому новую пару. Говорю тебе сама, чтобы ты потом не дулась, как лапрекон на пустой горшок». «Но тетушка!» Прелестная девушка выпрямилась, сверкнув негодующим взглядом. Нежный голос рассыпался колокольчиком, отозвался двойным эхом. «Тетушка, не все высшие находят свои локусы. Я надеялась, что теперь, когда Тайрон официально подтвердил право крови и подтвержден мой интерес к кошкам, я могу снова рассчитывать...» «Мы тебя проверяли», — отмахнулась Цесея. «Пустой номер. Тай не реагирует. Это ты от него без ума. Моя генная линия достаточно сильная, чтобы без встречного локуса претендовать на брак с наследником». Она замолчала, оборвав эмоциональную речь и сникнув под скептическим взглядом хозяйки холма. Высоко под куполом холма замерли многочисленные феечки, пытаясь не жужжать крыльями. Две невмешивающиеся в разговор фрейлины присели еще ниже, а любопытные придворные, выглядывающие из коридоров, отшатнулись назад, чтобы не попасться на глаза Цесии. На любимую племянницу она позлится, а потом простит. Зато остальным может знатно достаться на семена. «Ри, повзрослей уже! Не всегда мир ложится нам под ноги. Иногда мы вынуждены повоевать за свое. А случается и отступиться от чужого. Где ты видишь наследника? Тайрон всего лишь претендент. Десятка. Пусть сначала выиграет противостояние с остальными конкурентами. Ты так в него веришь? Он даже в холм не соизволил явиться и на мое письмо в ответ не написал ни строчки. Да и какими силами будет сражаться твой Тайрон? У него нет ни одной тени. О чем мы говорим?» Она пренебрежительно повела плечом и двинулась дальше, скосив глаза и сигналя маленькой Кейхе, чтобы та не отставала. В анфиладе, ведущей во фруктовый сад, королева остановилась. И за ней с силой захлопнулась дверь, давая понять многочисленной челяди, что ее величество желает уединения. Запах цветущих деревьев и зрелых плодов плыл вкрадчивым дурманом. Только холм позволял сбиться естественному природному циклу, заставляя растения созревать в разнобой. «Кей!» — королева щелкнула пальцами, призывая крошечную служанку-наперсницу. «Как выберешь подходящую менталистку, проследи, чтобы Тайрон получил ее карту. А Квинтерель позволь нечаянно увидеть копию». Феечка замахала крыльями чуть быстрее обычного, тщетно пытаясь понять запутанные лабиринты умозаключений хозяйки. Еще минуту назад племянница была прилюдно унижена и лишена надежды, а теперь ей нужно сообщить о возможной конкурентке. Точно так же несколько дней назад довелось недоумевать, зачем выслать десятому генную карту его отрядной менталистки, с которой по многочисленным донесениям он не ладил. «Ваше Величество!» Она все же решилась. «А зачем информировать о наших планах леди Квинтерель? Вы же знаете, какой у нее сложный характер, а менталистка всего лишь слабый человек. Может, не пережить пристального внимания вашей фрейлины?» Королева глубоко вздохнула запах из сада, от удовольствия прикрывая глаза. Ее идеально кукольное лицо стало мечтательным. «Локусы — наше счастье и горе. Мы горим и сходим с ума, встретив нечто особенное, завораживающее, захватывающее в плен нашего внутреннего коллекционера и художника. Страсть к локусам не дает нам сидеть в холмах, толкает на путешествия. Она же превратила ситхе в настоящих богов и создателей новых рас. Цесия взмахнула ресницами, словно просыпаясь. Но настоящего властителя ведет нечто большее, нежели низменные инстинкты. Он обязан идти к цели, несмотря ни на что. Желание вознестись над холмами и возвысить свой народ должно быть сильнее темной тяги к своему локусу. Ситхе следует создавать настоящую пару только с другим ситхе, и милых зверушек нужно менять, чтобы не возникло больной привычки. Легкая полупрозрачная юбка зашелестела, когда туфелька королевы раздавила жучка без разрешения выпавшего из сада. «Моя троюродная племянница не одной крови с моим сыном, а значит, может стать ему женой. Она открыто держит официальных фаворитов и лишь изредка балуется с локусами. Хорошая девочка, не поддается эмоциям, и я склонна дать ей шанс проявить себя. По-женски очаровать Тайрена у нее не получилось, но, может быть, она догадается действовать не влюбленной дурочкой, а как высшей фейри». Цесея улыбнулась. «В любом случае, холм будет в выигрыше. Локус или умная женщина рядом – все что угодно, лишь бы в моем сыне пробудилась истинная суть. Игра началась».